На этих мыслях, которые завлекли ее так, что она перестала даже думать о своем положении, ее застала остановка у крыльца своего дома. Увидав вышедшего ей навстречу швейцара, она только вспомнила, что посылала записку и телеграмму. «Ответ есть?» — спросила она. «Сейчас посмотрю», — отвечал швейцар и, взглянув на конторки, достал и подал ей квадратный тонкий конверт телеграммы. «Я не могу приехать раньше 10 часов, Вронский», — прочла она. «А посланный не возвращался?» «Никак нет», — отвечал швейцар. «А если так, то я знаю, что мне делать», — сказала она, и, чувствуя поднимающийся в себе неопределенный гнев и потребность мести, она взбежала наверх. «Я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека», — думала она. Увидав его шляпу на вешалке, она содрогнулась от отвращения. Она не соображала того, что его телеграмма была ответ на ее телеграмму, и что он не получал еще ее записки. Она представляла его себе теперь спокойно разговаривающим с матерью и с Сорокиной и радующимся ее страданием. «Да, надобно ехать скорее», — сказала она себе, еще не зная, куда ехать. Ей хотелось поскорее уйти от тех чувств, которые она испытывала в этом ужасном доме. Прислуга, стены, вещи в этом доме — все вызывало в ней отвращение и злобу и давило ее какой-то тяжестью. «Да, надо ехать на станцию железной дороги, а если нет, то поехать туда и уличить его». Анна посмотрела в газетах расписание поездов. «Вечером отходит в 8:02. Да, я поспею». Она велела заложить других лошадей и занялась укладкой в дорожную сумку необходимых на несколько дней вещей. Она знала, что не вернется более сюда. Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, что после того, что произойдет там, на станции или в имении графини, она поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там. Обед стоял на столе. Она подошла, понюхала хлеб и сыр, и, убедившись, что запах всего съестного ей противен, велела подавать коляску и вышла. Дом уже бросал тень через всю улицу, и был ясный, еще теплый на солнце вечер. И провожавшая ее с вещами Аннушка, и Петр, клавший вещи в коляску, и кучер, очевидно, недовольный, все были противны ей и раздражали ее своими словами и движениями. «Мне тебя не нужно, Петр. А как же билет?» «Ну, как хочешь, мне все равно», — с досадой сказала она. Петр вскочил на козлы и, подбоченившись, приказал ехать на вокзал.